Глава 9. Хасраши не ошибаются, потому что их ошибки зачастую стоят жизни. Это знает каждый воин тьмы. Это знала я. Я ошиблась. В первый раз, когда решила, что маг-наемник был настолько неопытен, что оставил после себя след. Второй, когда пошла по этому следу, дрожащему, словно марево в сумраке, четкому, будто его нарисовала для меня сама вездесущая магия. Разве бывают такие четкие следы? Нет. И это было моей ошибкой. Той самой, не единственной и смертельной. Я свернула в тупой переулок. Здесь было сумрачно, темноту разгонял единственный фонарь и свет окон. Из приоткрытой двери трактира слышались хмельные веселые голоса. Вывеска над дверью гласила «Ашик». Было ли это имя хозяина трактира или некое замысловатое драконье словцо, я не знала. Накинула капюшон на голову и вошла. След наемника терялся среди сотен запахов и ароматов. И такими сильными они были, что пришлось еще у двери выскочить из сумрака, зажав нос. Вы себе представляете? Немытые ноги и запах копченого сала, политого ржаной брагой. Фу! Мне с моим особо развитым нюхом дурно стало. Хран что-то недовольное проворчал из сумрака. Я лишь шикнула на него и уверенно вошла. На меня никто не обратил внимания. В зале стоял гудеж. Раздавались громкие разговоры, слышались чавканье и смех. Я направилась к самому дальнему столику и уже здесь щелкнула пальцами, подзывая подавальщика. Молодой сноровистый дракон с изумрудными лукавыми глазами и челкой набекрень мгновенно оказался рядом. «Вино, ром, виски». «Ром», — помолчала и добавила. «И кусок жареного мяса». Парень кивнул и тут же удалился, не задавая лишних вопросов. Я оглянулась. «Пожалуй, эта таверна — прекрасное место для тайных сборов, оккультных дел и мест встречи тех, кто не желает быть увиденными». Здесь никто ни на кого не обращал внимания. И в то же время за общим гудежом и наигранным весельем я уловила парочку необычных завсегдатаев, что сидели в дальнем углу, низко склонившись над столиком. Сквозь гул голосов их шепота не смогла бы разобрать и я. Чуть далее сидели несколько гостей со смурыми лицами и нетронутыми кружками пива. Судя по всему, лица были не настоящими, слишком расплывчатыми. Такие захоти, не вспомнишь. Явно магическая паранджа. Мой взгляд скользнул дальше, вглубь таверны, пытаясь уловить того самого, кто мне нужен. Мага-наемника. Человека. След привел меня сюда и здесь терялся. Значит, маг именно через этот трактир попал в город драконов. Нужно быть внимательнее. Возможно, где-то здесь портал. И, может, как вероятность, замешан хозяин лавки. Хотя ни в одном из присутствующих я не ощутила человеческой или иной сути. Все как на подбор. Драконы. Мои наблюдения были прерваны, когда на стол была поставлена большая кружка рома и внушительная тарелка нарезанного мяса. Мне от вида последнего на душе хорошо стало. И плевать мне на запахи таверны. Ведь что главное в жизни Хасраши — это поесть, если появилась такая возможность. А если есть возможность хорошо поесть, то это просто великолепно, ибо неизвестно, когда удастся повторить сей греющий желудок момент. Может, меня через минуту в войну миров затянет, а там и коркой хлеба некогда будет перекусить. С мясом я управилась быстро. Следом запила его крепким ромом. Кто бы там что ни говорил, ром — излюбленный напиток Хасраши. Мы не пьянеем, как обычные люди. Тьма не позволяет. По крайней мере, выпить крепкого напитка нам нужно очень много, чтобы ощутить хоть какое-то опьянение. А вот вкус рома нам нравится. Есть в нем что-то такое боевое, сильное, терпкое. Я расслабленно откинулась на стуле, продолжая внимательно наблюдать за творящимся в зале. Пока ничего не говорила о том, что сюда могут приходить люди. Но я не могла ошибиться. Маг-наемник был человеком. И он из сада владыки пришел сюда, а здесь пропал. Начисто стерся в зале его след. Тряхнуть надо бы трактирщика хорошенько так, с пристрастием. Я допила последние капли рома и встала. Не слишком ли крепкий напиток для леди? Ох, что-то мне, видимо, нехорошо, раз внезапно начал слышаться в дешевом трактире голос Вейлора Шайрена. «А вы неплохо стоите на ногах, леди Эсми, после кружки крепкого рома. Интересно, что могло привести вас в такую дыру?» Последнее было сказано очень тихо, так что только я и услышала. Рядом со мной встал высокий силуэт будущего владыки, закутанный в серый плащ с ног до головы. Навряд ли двое в плащах могли вызвать в данном месте хоть какой-то интерес. Но все-таки не лучшее место для будущего владыки, прошипела я. И направилась мимо него к барной стойке, по дороге обходя столики с гуляками. Что вы здесь делаете? Вы не ответили на мой вопрос, прозвучало следом угрожающе. Похоже, их еще пока не владычество решил меня преследовать. «Что здесь делаете вы?» «Вот же хран!» — подумала я раздраженно. «Сдал, как нечего делать! Только он знал, где я!» Доверяй после этого всяким сумрачным. «Эх, не зря мы им хвосты крутили на полигонах Академии! Вот мне бы сейчас эту тварюгу, я бы ему...» «Хрррр!» — донеслось из сумрака. «Придушу!» — пообещала храну. «Хрррр!» — насмешливо ответила тварь. «Он о вас заботился!» — заступился за свою животинку будущий владыка. «Он сдал меня, как последний предатель!» — буркнула я. «А вы, видимо, забыли!» — прошипел дракон. «Что я вам пообещал, если покинете свою комнату?» «Не забыла. Я, в отличие от вашей стражи, могу реально помочь. И ждать, пока на драга снова покусятся, не стану. А там уж сами решайте, жрать меня или рвать на куски. Я свою работу выполняю. И первое дело — защищать Хейвена. И поверьте мне, никто лучше не справится. От вашей стражи толку мало». «Вы сейчас развернетесь и пойдете за мной», — прозвучало строго, когда я уже уверенно входила в узкий коридор с несколькими дверями. Я нахмурилась. «Дракон что, меня совсем не слышал? Или он настолько уверен, что ледяные смогут их защитить?» «Глупо. Очень глупо. Но еще глупее следовать за мной. Хотя я силком сюда владыку не тащила. Если у кого-то начисто отсутствует чувство самосохранения и ответственности, то что я, простой хасраши, могу сделать?» Остановилась у одной из дверей. За ней слышался звон посуды и тянулся запах жаркого. «Кухня. Прошла мимо. Я бы на вашем месте вернулась в замок и позволила мне найти мага-наемника». «Вы не на моем месте», — холодно ответили мне. «Отвечайте за себя. Лично я шкурой чувствую, что выбираться отсюда надо и вас уводить». «То есть вы меня спасать пришли?» «Можете воспринимать это так», — хмуро отозвался дракон. «Но я точно уверен, что одну вас здесь не оставлю». Я с досады даже губу закусила. «Что за существа такие высшие драконы? Совсем без царя в голове. Место Вейлора Шайрена на троне. Это моя работа — защищать и воевать за таких, как он. И уж совсем не дело будущему владыке рядом с Хасраши по коридорам грязного трактира шляться». Остановилась. Оглянулась и посмотрела на Вейлора. Его лицо было трудно разглядеть в глубине капюшона, и все же я видела, как сверкают драконьи глаза. «Нехорошо. Вы должны вернуться». Мой голос прозвучал хоть и глухо от ужаса, что я такое будущему владыке говорю, но твердо. «Не дай темные, что не так пойдет, я за вас головой отвечать буду». Услышала, как он хмыкнул и с явным сарказмом проговорил. «После того, как вы меня так уверенно ослушались, я очень сомневаюсь, что вам цена ваша голова». Я разозлилась. Не место здесь для злой иронии. Хасраши, по сути своей, не слишком ироничны, да и сарказм мы воспринимаем очень специфично. Здесь либо в морду бить, либо... Короче, вы знаете. Я, как благоразумный воин тьмы, снова выбрала второе. Промолчала, решив про себя, что ж, если их будущее владычество желает следовать за мной, так тому и быть. Его дело. В конце концов... Это он здесь высший дракон и высшая власть, а я просто Хасраши. На этом я отвернулась от дракона, всем видом показывая, что далее не смею перечить Вейлору, а просто делаю свое дело. Дверь, у которой мы оказались, была роскошной по сравнению с остальными. Я уверенно ее толкнула, точно зная, что это кабинет трактирщика. Мысль была одна. Сейчас я покажу, на что способны Хасраши. Так тряхну хозяина, он мне все расскажет. И это была моя самая большая ошибка, которую я осознала, едва вошла в комнату. Все произошло внезапно. Голос Вейлора, пророкотавший. «Вы сейчас же вернетесь со мной в замок и объясните». И удар. Тяжелый, магический, темный. А следом запоздалое осознание. Меня ждали. Это западня. «Тьма, тьма. Я твой воин. Тебе принадлежу душой и телом. Тьма. Выпусти меня из кокона заклятия». Тьма была, как всегда, послушной, и сотканный умелым магом кокон рассыпался, открывая мне жутковатую картину. Задняя стена таверны была вынесена напрочь огромным телом. Я тогда гадываюсь драконом. Слышался вой храна и рык Шайрена. Сколько я была в бессознательном состоянии? Минуту? Две? Три? Я еще никогда не попадала в истинный кокон магии, сковывающий тело и душу. Жуткая догадка льдом опалила мое сознание. Такое создать мог не просто маг, а тот, кто способен использовать очень сильные заклятия. Но думать об этом и анализировать не было времени. Рык и львополь разносились за пределами комнаты. И как только находящиеся в зале не слышали. Это я поняла, едва сделала шаг. Едва различимое марево блуждало вокруг, магическая завеса, не пропускающая за свои пределы ни звука. Я кинулась через завал, выскочила в переулок. Здесь был бой. Хран рвал и метал, впивался в глотки магам. Людям более 20. В тварь летели черные заклятия, мелькала сталь. В переулке пахло кровью и железом. Черный дракон крутился, лязгая зубами, но не мог коснуться никого, потому что он стоял в темном круге смрада, без возможности из него вырваться. «Орочье вымя! Я затащила будущего владыку в западню!» Взвыло дико. На мой голос повернулись десяток магов. Темных магов. На секунду их лица выразили изумление. Еще бы! Сковывающий кокон невозможно распороть изнутри. Невозможно. Но я это сделала. Недоумение возникло бы и у меня, вот только удивляться мне было некогда. Я издала еще один грозный вопль и кинулась перед драконом. Мое дело — защитить его. В ход пошли ножичек и тесак. Успела увидеть, как кто-то из магов призвал боевое заклятие, нацеленное на меня. «Тьма, тьма, я твоя, защити!» Проклятие прошло мимо, ударилось о стену и отразилось на ближайшего мага. Тот закатил глаза, почернел и рухнул мертвым на землю. Маги быстро переглянулись. Я стояла, ощерившись, спиной ощущая, как тяжело дышит дракон, старающийся прорваться сквозь окруживший его смрад. Он пытался бороться, зная всю тщетность собственных попыток, цеплялся когтями в темные нити, задыхался, падал и тут же снова поднимался. Силен. Но орочье вымя Вейлору не более нескольких минут осталось. Слишком уж плотными были нити проклятия. «Хран!» — заорала бешено. Тварь, рвущая магов, оглянулась. Мигом оценила ситуацию и прыжком кинулась ко мне. А на меня уже с десяток магов свои клинки наставили. Удар когтистой лапы заставил их расступиться и тут же снова сомкнуть свои ряды. Хран как мог оборонялся. Я вступила в сумрак. Дракон стоял в кругу проклятия, покачиваясь и хрипло дыша. Смрад окутал его черными нитями, затягивая их вокруг сопротивляющегося тела. «Тьма!» Мой крик прозвучал глухо в сумраке и тут же был поглощен проклятием. Я уверенно подошла к Шайрену, ухватилась за черные нити. «Тьма!» — призвала напряженно. «Смрад поглощает его!» — прошелестело чуть слышно. Это я и так видела. «Помоги! Дай сил одолеть!» «Дракон почти мертв!» — прозвучало тем же неясным шелестом. «Если бы я хоть раз, хоть кому-то призналась, что иногда мне кажется, что слышу голос тьмы, меня бы, наверное, исключили из Академии и отправили на принудительное лечение. Потому что тьма не говорит. Она темна и молчалива. Но отчего-то каждый раз, когда я обращалась к ней, то слышала рядом тихий шелест, и бывали моменты, когда в нем я различала слова. Как сейчас. Слова ледяные, жесткие, от которых выть хотелось. Смрад забирает его. Он уже в его крови. Та стала ядовита. Смрад очень силен. Я зубами скрипнула. «Я вижу! Знать бы еще, кто его создал!» Тьма не ответила, а смрад еще сильнее стянул горло драконьего принца. Вены его вздулись черным и стали видны даже сквозь чешую. Вейлор Шайрен глаза закатила, а я взмолилась. «Тьма, тьма, я твой воин, преданный душой и телом, дай сил! Стань мною и рукой моей сними смрад!» Тьма задумчиво витала вокруг меня. «Уверена? Уверена! Спаси его!» Почти обреченно закричала я, надрывая связки. И тут же ощутила, как тьма окутала меня. Кровь во мне забурлила. Смрад дрогнул, будто смог увидеть мой изменившийся лик. Жуткое зрелище. Со стороны и подавно. Я вся черная. В глазах нет белка, ногти удлинились, став оружием для боя. Жесткими и острыми. Истинный воин тьмы. Нити смрада задрожали, когда я ухватилась за них. Тьма напряглась. Ого, я, пожалуй, впервые видела, как смертельное проклятие не просто сопротивляется, а пытается побороть тьму. и одновременно сильнее сдавливает свои тиски на драконе. Я взмахнула секирой. Нити тьмы затрещали от удара, чуть полоснувшего по шкуре Вейлора. Пожалуй, так я будущего владыку зарублю. «Обратись!» — закричала я дракону. Он, казалось, не слышал. «Обратись!» — прошипела тьма моим, ставшим жутким голосом. Глаза Шайрена на секунду стали ясными. Он напрягся всем телом и рухнул на меня уже в человеческой ипостаси. Нити смрада растерялись, выронив из своих объятий тушу дракона, но моментально снова к Вейлору кинулись. Да не тут-то было. «Размахнись, секира, сверкни клинок!» Через минуту я вынырнула из сумрака, тяжело дышавшая и все еще находящаяся во тьме. У ног раненого храна, покрытого сотней рубцов и с кровавой слюной, капающей из пасти, увидела шестерых мертвых магов. Остальные стояли кругом, взявшись за руки, концентрируя убийственный магический удар. Увидев меня, больше похожую на черную демоницу тьмы, остолбенели. Лица многих побледнели. «Невероятно!» — выпалил кто-то. Я скинула с плеча навалившегося на него Вейлора Шайрена и провозгласила. «Я Хасраши, истинный воин тьмы!» Секира блеснула в моих руках, черная, окутанная мраком. Хран тусклыми глазами посмотрел на меня, ища защиты. Я встала перед ним и нанесла удар прямо в землю. Та вздыбилась, став черной. Тьма ударила волной, раскидывая магов по сторонам и тут же пожирая их. Все вокруг стало черным. Я Хран, весь переулок. И в этой тьме донеслись голоса умирающих магов-наемников. Как мы добирались до замка, я почти не помнила. Не осознавала. Меня вела тьма, как добрый союзник, до последнего, не бросающий своего друга. Шла в сумраке, тьма разгоняла его, не позволяя присосаться к раненому Вейлору и хрипящему храну, идущему позади. Едва вошла в ворота замка, вынырнула из сумрака, прямо перед носом одного из стражников. Успела увидеть, как к нам резко спланировал ледяной дракон. Лицо обдало холодом. В другое время я бы все-таки испытала ужас, но не сейчас. Подняла голову и выдохнула прямо в жуткую морду. «Лекаря! Пожалуйста, лекаря Вейлору Шайрену!» Огромная лапа выхватила тело будущего владыки из моих рук. И только тогда тьма полностью поглотила меня, принимая в свои объятия.